Некоторые же говорили, что сначала русские мастера печатали книги малыми и неискусными начертаниями, а после выучились печатать лучше у немцев, у фрягов. Хотя книгопечатание было заведено с целью прекратить порчу книг, однако при тогдашнем состоянии просвещения не было средств поверить славянского текста греческим и из славянских текстов выбрать лучший. Доказательством отсутствия просвещения служит то, что издатели текст Нового Завета называют текстом 70 толковников. Правописание в первой печатной нашей книге очень плохое, но внешность по времени очень удовлетворительна. Первые мастера, напечатавшие в 1565 году часовник, принуждены были бежать из Москвы за границу, обвиненные в ереси. Они сами потом объясняли это гонение завистью многих начальников, священно-начальников и учителей, которые на них многие ереси умышляли, желая благое претворить во зло, не потому, чтобы навыкали грамматической хитрости или были исполнены духовного разума, но так понапрасну злое слово пронесли. Есть известие, что типографский дом был сожжен неблагонамеренными людьми. В 1568 году была напечатана Андроником Невежию «Псалтирь» в Москве. В 1578 она же напечатана в Александровской Слободе. Но в известии 17 века о книгопечатном деле говорится, что Андроник Невежа с товарищами печатал часовники и псалтири, апостолы и Евангелия, триоди, о кто их и прочие божественные книги. Московские изгнанники Иван Федоров и Петр Тимофеев, удалившись в Литву, напечатали там много книг. Оба трудились в Заблудове у гетмана Хаткевича. Потом Иван Федоров печатал во Львове, Петр Тимофеев в Вильне. Наконец, Иван Федоров перешел в Острог к князю Константину и в 1581 году напечатал там целую славянскую Библию. Хотя к этому важному изданию приступлено было, по-видимому, с достаточным приготовлением, однако Острожская Библия заключает в себе важные ошибки. Князь Константин жалуется, что у него было мало помощников, а один из этих немногих помощников сознается, что никогда не видел училища. Первая книга «Апостол» была напечатана на плотной голландской бумаге. Летописцы оставили нам известие о дороговизне бумаги, что, разумеется, должно было их занимать. Так в новгородской летописи под 1545 годом находим известие. В этом году была бумага дорога, 10-2 алтына книжная. Год 1555. Бумага дорога была, лист полденьги пищей. Считаем приличным окончить обзор внутреннего состояния русского общества при Иоанне IV словами одного наблюдательного иностранца. Что будет из русских людей, если они к способностям переносить суровую жизнь и довольствоваться малым присоединят еще искусство воинское? Если бы они сознавали свою силу, то никто не мог бы соперничать с ними, и соседи не имели бы от них покою. Русский исторический сборник, том 4, страница 122. Сказание известно о воображении книг печатного дела в Соборной синодальной библиотеке, номер 850, Флетчер, глава 21. Иностранцы смотрели односторонне. Им все казалось, что наука увеличит только материальные средства русских людей, которые употребят эти средства против соседей. Наука дает сознание не одних материальных, но и нравственных сил. Дает народу средства умерять силы материальные, направлять их ко благу своему и ко благу других народов.